Июня 25. Любезнейший Макар Алексеевич, посылаю вам вашу книжку обратно. Это пренегодная книжонка, и в руки брать нельзя. Откуда выкопали вы такую драгоценность? Кроме шуток, неужели вам нравятся такие книжки, Макар Алексеевич? Вот мне так обещались на днях достать чего-нибудь почитать. Я и с вами поделюсь, если хотите. А теперь до свидания. Право, некогда писать более. В. Д. Июня 26. Милая Варенька, дело в том, что я действительно не читал этой книжонки, маточка. Правда, прочел несколько, вижу, что блажь. Так ради смехотворства одного написано, чтобы людей смешить. Но, думаю, оно должно быть и в самом деле весело. Авось и Вареньке понравится. Взял, да и послал ее вам. А вот обещался мне Ратозяев дать почитать чего-нибудь настоящего, литературного. Ну вот вы и будете с книжками, маточка. Ратозяев-то смекает, дока. Сам пишет, ух, как пишет. Перо такое бойкое и слогу пропасть. То есть этак в каждом слове, чего-чего, в самом пустом. Вот-вот в самом обыкновенном подлом слове, что хоть бы я и иногда Фальдани или Терезе сказал, вот и тут у него слог есть. Я и на вечерах у него бываю. Мы табак курим, а он нам читает. 5 часов читает, а мы все слушаем. Объедение, а не литература. Прелесть такая, цветы, просто цветы, со всякой страницы букет вяжи. Он обходительный такой, добрый, ласковый. Ну что я перед ним, ну что? Ничего. Он человек с репутацией, а я что? Просто не существую. А и ко мне благоволит. Я ему кое-что переписываю. Вы только не думайте, Варенька, что тут проделка какая-нибудь, что он вот именно оттого и благоволит ко мне, что я переписываю. Вы сплетням-то не верьте, маточка. Вы сплетням-то подлым не верьте. Нет, это я сам от себя, по своей воле, для его удовольствия делаю. А что он ко мне благоволит, так это уж он для моего удовольствия делает. Я деликатность-то поступка понимаю, маточка. Он добрый, очень добрый человек и бесподобный писатель. А хорошая вещь, литература, Варенька, очень хорошая. Это я от них 3-го дня узнал. Глубокая вещь. Сердце людей укрепляющее, поучающее, и разное там еще обо всем об этом в книжке у них написано. Очень хорошо написано. Литература – это картина, то есть в некотором роде картина и зеркало, страсти выражения. Критика такая тонкая, поучение к назидательности и документ. Это я все у них наметался. Откровенно скажу вам, маточка, что ведь сидишь между ними, слушаешь, тоже, как и они, трубку куришь, пожалуй. А как начнут они состязаться да спорить об разных материях, так уж тут я просто пасую. Тут, маточка, нам с вами чисто пасовать придется. Тут я просто болван болваном оказываюсь, самого себя стыдно. Так что целый вечер приискиваешь, как бы в общую-то материю хоть полсловечка ввернуть. Да вот этого-то полсловечка как нарочно и нет. И пожалеешь, Варенька, о себе, что сам-то не того да не так, что по пословице «вырос, а ума не вынес». Ведь что я теперь в свободное время делаю? Сплю дурак дураком. А то бы вместо спанья-то ненужного можно было бы и приятным заняться. Этак сесть бы, да и пописать. И себе полезно, и другим хорошо. Да что, маточка, вы посмотрите-ка только, сколько берут они, прости им Господь. Вот хоть бы и Ратозяев, как берет. Что ему лист написать? Да он в иной день и 5 писывал, а 300 рублей, говорит, за лист берет. Там анекдотец какой-нибудь или из любопытного что-нибудь, 500. Дай не дай, хоть тресни, да дай. А нет, так мы и 1000 другой раз в карман кладем. Каково, Варвара Алексеевна? Да что? Там у него стишков тетрадочка есть. И стишок все такой небольшой. 7000, маточка, 7000 просит, подумайте. Да ведь это имение недвижимое, дом капитальный. Говорит, что 5000 дают ему, да он не берет. Я его урезониваю, говорю, возьмите, дескать, батюшка, 5000 от них, да и плюньте им, ведь деньги 5000. Нет, говорит, 7 дадут мошенники. Увертливый, право такой. А что, маточка, уж если на то пошло, так я вам, так и быть, выпишу из итальянских страстей местечко. Это у него сочинение так называется. Вот прочтите-ка, Варенька, да посудите сами. Владимир вздрогнул, и страсти бешено заколотили в нем, и кровь вскипела. «Графиня!» — вскричал он, «графиня! Знаете ли вы, как ужасна эта страсть, как беспредельно это безумие? Нет, мои мечты меня не обманывали. Я люблю, люблю восторженно, бешено, безумно. Вся кровь твоего мужа не зальет бешеного, клокочущего восторга души моей. Ничтожные препятствия не остановят все разрывающего адского огня, бороздящего мою истомленную грудь. О, Зинаида, Зинаида!» «Владимир!» — прошептала графиня вне себя, склоняясь к нему на плечо. «Зинаида!» — закричал восторженный Смельский. Из груди его испарился вздох. Пожар вспыхнул ярким пламенем на алтаре любви и взбороздил грудь несчастных страдальцев. «Владимир!» — шептала в упоении графиня. Грудь ее вздымалась, щеки ее багровели, очи горели. Новый ужасный брак был совершен. Через полчаса старый граф вошел в будуар жены своей. «А что, душечка, не приказать ли для дорогого гостя самоварчик поставить?» — сказал он, потрепав жену по щеке. «Ну вот, я вас спрошу, маточка, после этого, ну, как вы находите? Правда, немножко вольно, в этом спору нет, но зато хорошо. Уж что хорошо, так хорошо. А вот позвольте, я вам еще отрывочек выпишу из повести «Ермак и Зюлейка». Представьте себе, маточка, что казак Ермак, дикий и грозный завоеватель Сибири, влюблен в Зюлейку, дочь сибирского царя Кучума. Им в полон взятую. События прямо из времен Ивана Грозного, как вы видите. Вот разговор Ермака и Зюлейки. «Ты любишь меня, Зюлейка? О, повтори, повтори!» «Я люблю тебя, Ермак!» – прошептала Зюлейка. «Небо и земля, благодарю вас! Я счастлив! Вы дали мне все, все, к чему с утраческих лет стремился взволнованный дух мой! Так вот, куда вела ты меня, моя звезда путеводная!» Так вот, для чего ты привела меня сюда, за каменный пояс. Я покажу всему свету мою Зюлейку, и люди, бешеные чудовища, не посмеют обвинять меня. О, если им понятны эти тайные страдания ее нежной души, если они способны видеть целую поэму в одной слезинке моей Зюлейки, о, дай мне стереть поцелуями эту слезинку. Дай мне выпить ее, эту небесную слезинку, неземная. «Ермак», — сказала Зюлейка, — «свет зол, люди несправедливы. Они будут гнать, они осудят нас, милый Ермак. Что будет делать бедная дева, взросшая среди родных снегов Сибири, в юрте отца своего, в вашем холодном, ледяном, бездушном, самолюбивом свете? Люди не поймут меня, желанный мой, мой возлюбленный!» «Тогда казацкая сабля взовьется над ними и свистнет!» — вскричал Ермак, дико блуждая глазами. Каков же теперь Ермак, Варенька, когда он узнает, что его Зюлейка зарезана? Слепой старец Кучум, пользуясь темнотою ночи, прокрался в отсутствие Ермака в его шатер и зарезал дочь свою, желая нанести смертельный удар Ермаку, лишившему его скипетра и короны. «Любо мне шаркать железом о камень!» — закричал Ермак в диком остервенении, точа булатный нож свой о шаманский камень. «Мне нужно их крови, крови! Их нужно пилить, пилить, пилить!» И после всего этого Ермак, будучи не в силах пережить свою Зелейку, бросается в Иртыш, и тем все кончается. Ну, а это, например, так, маленький отрывочек, в шуточно-описательном роде, собственно, для смехотворства написанный. Знаете ли вы Ивана Прокофьевича Желтопуза? Ну вот тот самый, что укусил за ногу Прокофья Ивановича. Иван Прокофьевич – человек крутого характера, но зато редких добродетелей. Напротив того, Прокофий Иванович чрезвычайно любит редьку с медом. Вот когда еще была с ним знакома Пелагея Антоновна, а вы знаете Пелагею Антоновну? Ну вот та самая, которая всегда юбку надевает наизнанку. Да ведь это умора, Варенька, просто умора. Мы со смеху катались, когда он читал нам это. Этакой он, прости его, Господи. Впрочем, маточка, оно хоть и немного затейливо и уж слишком игриво, но зато невинно, без малейшего вольнодумства и либеральных мыслей. Нужно заметить, маточка, что Ратозяев прекрасного поведения и поэтому превосходный писатель, не то что другие писатели. А что в самом деле? Ведь вот иногда придет же мысль в голову. Ну что, если бы я написал что-нибудь? Ну что тогда будет? Ну вот, например, положим, что вдруг ни с того ни с сего вышла бы в свет книжка под титулом «Стихотворение Макара Девушкина». Ну что бы вы тогда сказали, мой ангельчик? Как бы вам это представилось и подумалось? А я про себя скажу, маточка, что как моя книжка-то вышла бы в свет, так я бы решительно тогда на Невский не смел бы показаться. Ведь каково это было бы, когда бы всякий знал, что вот где идет сочинитель литературы и пиита Девушкин, что вот, дескать, это и есть сам Девушкин. Но что бы я тогда, например, с моими сапогами стал делать? Они у меня, замечу вам мимоходом, маточка, почти всегда в заплатках. Да и подметки, по правде сказать, отстают иногда весьма неблагопристойно. Ну что тогда было, когда бы все узнали, что вот у сочинителя Девушкина сапоги в заплатках? Какая-нибудь там контесса-дюшесса узнала бы. Ну, что бы она-то, душка, сказала? Она-то, может быть, и не заметила бы, ибо, как я полагаю, контессы не занимаются сапогами, к тому же чиновничьими сапогами, потому что ведь сапоги сапогам рознь. Да ей бы рассказали про все, свои бы приятели меня выдали. Да вот Ратозяев бы первый выдал. Он к графине В. ездит. Говорят, что каждый раз бывает у ней и запросто бывает. Говорит, душка такая она, литературная, говорит, дама такая. Петля этот Ратозяев. Да, впрочем, довольна об этой материи. Я ведь это все так пишу, ангельчик мой, ради баловства, чтобы вас потешить. Прощайте, голубчик мой, много я вам тут настрочил, но это, собственно, от того, что я сегодня в самом веселом душевном расположении. Обедали-то мы все вместе сегодня у Ратозяева. Шалуны, аниматочка, пустили в ход такой романеи. Ну да уж, что вам писать об этом? Вы только смотрите, не придумайте там чего про меня, Варенька. Я ведь это все так. Книжек пришлю, непременно пришлю. Ходит здесь по рукам Поль де Кока одно сочинение. Только Поль де Кока-то вам, маточка, и не будет. Ни-ни, для вас Поль де Кок не годится. Говорят про него, маточка, что он всех критиков петербургских в благородные негодования приводит. Посылаю вам фунтик конфеток. Нарочно для вас купил. Скушайте, душечка, да при каждой конфетке меня поминайте. Только леденец-то вы не грызите, а так, пососите его только, а то зубки разболятся. А вы, может быть, и цукаты любите? Вы напишите. Ну, прощайте же, прощайте. Христос с вами, голубчик мой. А я пребуду навсегда вашим вернейшим другом Макаром Девушкиным. Июня 27-го. Милостивый государь Макар Алексеевич. Федора говорит, что если я захочу, то некоторые люди с удовольствием примут участие в моем положении и выхлопочут мне очень хорошее место в один дом, в гувернантке. Как вы думаете, друг мой, идти или нет?